аутизм и эпилепсия, или за что столько испытаний одному ребенку. Мальчик 9 лет с веснушчатым лицом и носом-пуговкой заходит в мой кабинет, делает шаг, видит меня и останавливается, как вкопанный. Он не смотрит мне в глаза. Папа подталкивает парнишку ближе ко мне, но пацан отчаянно упирается. Ему не нравится новый человек, его пугает новое помещение. Ему трудно дается непривычно яркое освещение в кабинете невролога. В центре стоит незнакомая ему штуковина, массажная кушетка. Она также не нравится моему маленькому пациенту. Возможно, потому что на ней одноразовая пеленка. У нее неприятно шершавая поверхность, если провести рукой. Наверняка мальчик на интуитивном уровне ощущает все это. Словами, конечно, сформулировать не может. Я улыбаюсь своему пациенту, беру несколько игрушек разной формы и текстуры и медленно иду к нему. Протягиваю рельефный мячик. Он берет его и сразу тащит в рот, как пятимесячный ребенок. Это такой способ познания мира, который ничем не хуже визуального контакта. Вот только рисков подхватить какую-нибудь инфекцию больше. Но мячик я потом обработаю антисептиком. У этого мальчика расстройство аутистического спектра или аутизм. Если посмотреть на этот спектр как на шкалу, на одном конце которой условная норма, то есть хорошо социализированные, просто немного странные дети, а на противоположной — тяжелые инвалиды, мой пациент окажется ближе к концу данной шкалы. Он совсем не говорит, только издает отдельные звуки, да и невербальная коммуникация у него минимальная. Указательного жеста, который в норме появляется к году жизни, нет. Мальчик не может обслуживать себя в быту, полностью зависим от родителей. Он не контролирует свое поведение. Однако я понимаю, что ему интересно со мной взаимодействовать, хоть ребенок и не улавливает пока, по каким правилам происходит эта игра. Папа мальчика подтверждает мои первые впечатления. Да, у сына аутизм. В 1,5 года начался какой-то непонятный регресс в развитии. Ребенок, который лепетал, смотрел в глаза родителям, общался с ними, показывал пальцем на машины и собачек, обожал посещать зоопарк, стал вдруг каким-то отстраненным. Перестал выражать эмоции обычным для ребенка способом. Мог часами сидеть, играя в однообразную игру с перекладыванием и сортировкой игрушек. У парнишки есть сестра. История ее развития повторяет историю брата. Такой же внезапный откат развития. Трудности коммуникации, повторяющиеся жесты и странное поведение, истерики и приступы агрессии. У обоих детей найдена эпилептиформная активность на ЭЭГ. Причем не такая, на которую врач смотрит, а потом сразу говорит родителям утешительное. Не нужно лечить результаты обследования, мы лечим ребенка. В вашем случае никаких таблеток не нужно, просто продолжено наблюдение. Эпиактивность у этих детей яркая, ее много, она захватывает оба полушария мозга. Очень вероятно, что и приступы эпилепсии у этих детей есть. Но заметить их не так-то просто. Папа рассказывает, что оба ребенка периодически замирают. А еще их стереотипные движения — взмахи руками, постукивание ногами по полу, подпрыгивание, кружение на месте и похлопывание себя ладонями по груди — иногда переходят в тоническое напряжение мышц, когда все тело становится каменным. Дети вроде бы в сознании, глаза у них открыты, но они не отзываются на свои имена. Эпилептические приступы очень может быть. Обыватель подумает, молния не бьет в одно место дважды. Если ребенок страдает одним серьезным заболеванием, для чего вы, доктор, ищете еще один повод расстроить родителей? Наверняка риски минимальные. И окажется неправ. Потому что аутизм и эпилепсия — такие же клинические сестры, как эпилепсия и головная боль. Исследования показывают, что чем ниже у ребенка интеллект при аутизме, тем выше вероятность развития эпилепсии. У половины детей с IQ ниже 60% и аутизмом обнаруживается эпилепсия. Почему так происходит? У ученых пока нет однозначного ответа. Но мы знаем наверняка, что есть некоторое количество поломанных общих для двух заболеваний генов, которые имеются у таких пациентов. А еще описано некоторое количество генетических синдромов, при которых у ребенка есть значимое снижение интеллекта, расстройство аутистического спектра и эпилепсия. Например, синдром Ангельмана или синдром Петрушки, который описан в одноименном романе современной писательницы Дины Рубиной. Этим заболеванием страдает сын голливудского актера Колина Фаррелла. Характерной особенностью этих детей является интерес к воде. Они часами могут наблюдать за льющимися струями из крана или за течением реки. А еще они постоянно улыбаются и редко плачут, отчего их зовут «дети-ангелы».